обостряя разум твой, в пространстве растворяя, ночь тебя коснется, и мрак в тебе проснется. Небесный тронь их, стань их частью бестелесной. Бледный свет погас, полутьма ласкает глаз, так оставь же день, ушедший за спиной, и внемли звуком музыки ночной. И не бойся, глаза закрыв, шагнуть во мгу, тайный страх свой старайся превозмочь. Пусть уйдут все твои заботы прочь. Новый мир для тебя откроет ночь. Мягкой тенью ночь тебя укроет, верь ей, дай ей власть над всей собою, дай своим мечтам обрести свободу там, где густая тьма так манит глубиной, скрывая тайны музыки ночной. Так смежешь огни в чудесный новый мир, нежный мир полумрака и теней. Позабудь все тревоги прежних дней. Лишь тогда ты сможешь быть моей. Здесь, где сумрак полон сладким ядом, прикоснись ко мне, я здесь, я рядом. Руку протяни, мы во тьме с тобой одни, так останься же навеки здесь со мной, во власти этой музыки ночной. Знай же, что дано тебе одной, помочь рождению музыки ночной.